«Вот смотри, Нин!» — вздохнула многомудрая Нинина мать, как только за зятем захлопнулась дверь. «Вот тебе советский мужик во всей своей красе. То, что у него семья с копейки на копейку перебивается и жена на четырех работах пашет, это ему до фонаря, это его не колышет. Как только у него демократия в опасности, тут он сразу. Кальсоны в котомку и грудью на амбразуру. Вперед!» Все три эпохальных дня Костя пропадал невесть где, изредка позванивая домой. «Слышь, как грохочет!» — ликующе орал он в трубку. «Я от баррикадной звоню». «Давим их, как клопов!» «Додавливаем!» Наконец явился, обросший трехдневной щетиной, говорящий без умолку, радостно возбужденный. Умял две тарелки борща, вскочил. «Нина, я на митинг. Сейчас митинг в Останкине. Потом у мэрии. Победа, Нинка, Виктория! Теперь все будет по-другому». «Ты уверен?» — спросила Нина устало и насмешливо. «Ойли, революция пожирает своих детей. Помнишь? Уж сколько их было, этих Викторий. Всегда одним и тем же кончается. И это вас сожрет и не подавится». Костя возмущенно посмотрел на жену, но смолчал. Ушел. Вернулся ночью, наспех собрал чемоданчик, объявил Нине, что уходит навсегда. Там, на баррикадах, он встретил женщину, которая его понимает, которая разделяет его убеждения. «Надо же!» — удивилась Нина. «И кто она такая?» «Она фармацевт. Мы с ней были в Останкине, под пулями. Мне было страшно, ей нет. Я подаю на развод. На площадь не претендую. Не бойся, буду жить у нее, на Речном». Нина представила себе фармацевтшу с Речного. Получалось нечто вроде Марсельезы с известной гравюры. Дородная дама с оголенным бюстом воинственно размахивает стягом. Она отпустила Костю безропотно, ни ревности, ни горечи, ни облегчения не испытав. Оказалось, все чувства в ней давно уже притупились. Все, кроме чувства усталости. «Пусть катится», — сказала мать. «Мужик с воза, бабе легче». Развелись. Через месяц после развода Костя вернулся домой. Нина собиралась в ночное, на бессонную вахту в свой ресторан. Сунула газовый баллончик в карман плаща, открыла дверь и обмерла. Костя топтался на лестничной площадке. «Дождь», — сказал Костя, дотронувшись до мокрых волос. «Ну ничего, уже обсох почти. Давно тут стою. Боюсь позвонить». Нина молча кивнула ему на открытую дверь. Бывший муж вошел, бочком, бочком, пряча глаза. Мокрый, продрогший, в курточке своей, задрипанной. «Ты надолго?» — спросила Нина. Костя пошмыгал простуженным носом, помолчал. Потом его словно прорвало, беднягу. Покаянные речи, жалобы, мольбы. Марсельеза с Речного оказалась существом примитивным и прагматичным. Она желала, оказывается, чтобы Костя работал и приносил деньги в дом. Как только революционный октябрьский уикенд завершился, страсти улеглись, и наступили мирные трудовые будни, аптекарша выдернула томик Соловьева из Костиных рук и едва ли не силком. «Ты представляешь, Нина?» Взашей гнала. Принудила молодожена самого зарабатывать на хлеб насущный. «Как я ее понимаю», — заметила Нина. «И куда она тебя определила?» Выяснилось, что Марсельеза устроила Костю грузчиком в овощной магазин. «Сколько продержался?» — спросила Нина с неподдельным интересом.